Поцелуй, луй, луй, говоришь, что прекрасно. Я знаю, знаю, знаю, я всегда хорошо загораю, раю, раю. Братец, луй, луй, луй, честный твой поцелуй. Ты какой-то блеклый, да к тому же мокрый. Братцы, луй, луй, луй, как-то луй, луй, луй. Все со мной на пляже, верные как стражи. Давший все автомобиль прошел на юг немало миль, чтоб стать смогла я шоколадной, ладной. Но, ну и проходу не дает, ревнует к солнцу, стережет. Он как пчела летит на мед. Смотри на меня, братец, луй, луй, луй. Не нужны мне твои поцелуй, луй, луй. Говоришь, что прекрасно. Я знаю, знаю, знаю, я всегда хорошо загораю, раю, раю. Братец, луй, луй, луй, честный твой поцелуй. Ты какой-то блеклый, да к тому же мокрый. Братец, луй, луй, луй. Хорошо, загораю, раю, раю. Братец, луй, луй.